знаешь, как разбудит меня под утро. Хоть и за ночь вся простыла красота, и снова ночь, тут оттенка перламутра. Но сегодня он не заберет тебя, и даже ложь нам покажется тут мудрой. Ведь нас за ночь обвенчали злые сны. Ты наведешь во мне хаос, не подумай, что раскладывал по полкам до весны. Кулаки в кровь, курит и пьет, видимо, сам он этого хочет. Иди домой, тебя там ждет самый простой и преданный почерк. И без тебя настанет утро, нам ветер пополам расскажет обо всем. Не замечай на небе мутно, что мы, наверное, не останемся вдвоем. И без тебя настанет утро, нам ветер пополам расскажет обо всем. Не замечай на небе мутно, что мы, наверное, не останемся вдвоем. Ты знаешь, как сделать так, чтоб мне как будто нас обрадовала общая печаль. В том, где оранжевая люстра, будет важно тебе что-то рассказать. Остынет кровь, настанет дождь, на фоне музыка знакомится с ночью. Иду домой, меня там ждет самый простой и преданный почерк. И без тебя настанет утро, нам ветер пополам расскажет обо всем. Не замечай на небе мутном, что мы, наверное, не останемся вдвоем. И без тебя настанет утро, нам ветер пополам расскажет обо всем. Не замечай на небе мутном, что мы, наверное, не останемся вдвоем. И без тебя настанет утро, нам ветер пополам расскажет обо всем. Не замечай на небе мутном, что мы, наверное, не останемся вдвоем.